Как-то случилось, что они все трое остались стоять перед этим портретом. Он в центре, по левую руку его Анастасия, справа Любаша. А с портрета чуть насмешливо глядел на них из-под жиденькой цепочки бровей до боли знакомый человек. С ним столько было пройдено военных дорог, столько хожено в атаку и попито винного зелья в перерывах между кровопролитными схватками, когда невозможно было заснуть на снегу от лютого мороза, столько переговорено о любимых женщинах и родном доме. И едва ли так гладко сложилась бы Андрея и Любашина жизнь на Донской земле, если бы не этот человек, вытащивший их вместе с Дениской Чеботаревым из вспененного, разбушевавшегося Дона. В тонких чертах его лица, казалось, так и застыла та веселая и всегда добрая к людям, несколько дерзостная задиристость, без которой нельзя было представить ни его чуть усмешливого рта, ни узких светло-зеленых глаз, ни лысоватого лба. Анастасия молча сорвала с себя траурную косынку, швырнула на стул коротким озлобленным движением. Сколько та свинцовая пулька весит, а какую жизнь отняла! Никогда не поверю, что его нет! Воскликнула она без слез и твердой рукой по самые краешки налила в кубки. Выпьем, дети, не чокаясь! Ведь и правда же, добрым казаком был мой Лука. Так люди полагали. А для меня более верного и достойного мужа не надо было. Анастасия опустилась перед портретом на колени и протяжно заплакала. Уставшая от бурных ласк Андрея, с широко раскрытыми сияющими глазами лежала Любаша на широкой кровати. Рассвет уже успел зарозоветь в ставнях, на подворье уже заголосили вторые петухи, займище потянуло свежим ветерком. Она поглядела из-под лобья на мужа и негромко рассмеялась. Андрей так любил эти ее взгляды из-под лобья, когда глаза Любаши становились большими и круглыми, а на щеках появлялись смутные морщинки, и тотчас же исчезали, совсем как круги на воде. Разбегутся, и будто никогда их не было. «Ты чего?» — спросил он настороженно. «Срамник! Даже верхней рубахи не снял. Хорошо на ней Георгиевского креста не было. Всю бы грудь исколол герой великого сражения». Любаша шутила, но глаза ее смотрели на Якушева с таким безграничным восхищением, что огромное чувство радости мгновенно затопило его. «Конечно, герой», — подтвердил Андрей с готовностью. «Какой же казак не мнит себя героем? Зараз я не буду тебе про баталии много рассказывать. Лучше-ка вот что посмотри». Андрей прошлепал босыми ногами по крашенному полу, на ходу скинул рубашку, чтобы больше не вызывать Любашиных насмешек, достал из походного вьюка бережно свернутую бумажную трубочку. «Накось, посмотри». «Что тут?» — удивилась Любаша. «Развертай, не боись!» Любаша приподнялась в постели. Распущенная коса темными ручьями упала на ее голые плечи. «Какой ты тут красивый!» — замирая, прошептала она, вглядываясь в карандашный рисунок, где Андрей был изображен в полной боевой выкладке на лесной дороге, держащим под усцы коня. Сидя в постели, она долго разглядывала рисунок. «Это меня под Смоленском сам партизанский командир Денис Давыдов нарисовал. Чудесный барин был». «Он разве погиб?» — наивно спросила Любаша. «Что ты? Пусть 100 лет проживет и не чихнет ни разу. А какой свирепый рубака! Ни одна пуля его не брала. Солдаты и казаки в огонь за ним шли как один». Любаша возвратила рисунок и подзадаривающе усмехнулась. «Ладно, Аника, воин, полно хвастать. Лучше под одеяло ко мне иди, озябнешь.